Нельсон Горацио, 1758-1805, английский флотоводец-адмирал. Смерть отвоевала тело Нельсона по частям. В ходе различных сражений он потерял глаз и руку. Лето 1805 года. Очередное противостояние Англии и Франции. Эскадра Нельсона гоняется за французским флотом, но безрезультатно. Усталый адмирал подает в отставку. Но адмиралтейство не хочет и слышать об этом. Единственное, на что оно согласно, это предоставить Нельсону отпуск. Адмирал едет в свое поместье в Мертоне, где его ждет возлюбленная леди Эмма Гамильтон. Финал жизни адмирала в фехтовальном стиле описывает Джордж Блок. Нельсон отдыхает в Мертоне через 12 дней 2 сентября 1805 года в 5 часов утра в имении является капитан первого ранга Блэквуд. «Сэр, франко-испанская эскадра обнаружена. Она стоит в Кадисе. Лорды адмиралтейства хотят, чтобы вы уничтожили ее». Нельсон колеблется или делает вид, что колеблется. И поворачивается к Эмме. И эта женщина без рода и племени, бывшая танцовщица, бывшая игрушка гостей Ап-парка, получает право на место в истории, сказав всего несколько слов. «Я знаю, вы не найдете покоя, пока не разобьете этот объединенный флот. Нельсон, без промедления отправляетесь в Кадис. Хотя мы будем оплакивать ваше отсутствие. Вы одержите славную победу». Перед отплытием из Портсмута Нельсон пишет ей: «Отважная, отважная Эмма. Если исчезнут Эммы, то не будет и Нельсонов». Наиболее полное описание Трафальгарской битвы сделано в 1907 году полковником Дебриером. Но о гении Нельсона можно рассказать в нескольких словах. В те времена эскадры во время боя обычно проходили бортами друг к другу и вели огонь из всех пушек одного борта. Нельсон решил сосредоточить сначала удар на пятом или шестом корабле вражеского строя, уничтожить его, расчленив тем самым боевой порядок противника, и затем уже расправиться с остальными судами. 21 октября 1805 года его маневр удался, и франко-испанский строй оказался разорванным. В момент, когда «Виктория», адмиральский корабль, очутилась вблизи французского корабля «Редутабль», Нельсон расхаживал по мостику. Он остановился, чтобы отдать приказ убрать в безопасное место портрет леди Гамильтон, висевший в каюте, и вдруг упал, успев сказать своему адъютанту: «На этот раз, Харди, они убили меня». «Надеюсь, что нет, сэр». Надежда адъютанта Харди не сбылась. Нельсон был ранен французской пулей, которую выпустил унтер-офицер, сидевший на мачте корабля «Редутабль». Пуля, летевшая сверху, пробила эполет, вошла в левое плечо, прошла через легкое и позвоночник и застряла в мускулах спины. Нельсона отнесли в каюту, где помещались раненые. Корабельный врач пытался облегчить страдания адмирала, а тот продолжал беспокоиться об исходе сражения. Он постоянно взывал к себе Харди и просил доложить о ходе боя. Через час после ранения Нельсона Харди доложил, что французский флот дрогнул. Еще через небольшое время сдался Буцентавр с главнокомандующим французов адмиралом Вильнёвым. Наконец, в 16 часов адъютант доложил о победе англичан. «Взято 15 кораблей, сэр». «Это хорошо», — ответил Нельсон, — «но я рассчитывал на 20». До самой смерти Нельсон не хотел передавать командование адмиралу Коллингвуду, хотя Харди предлагал это. В вахтенном журнале адмиральского корабля «Виктория» в тот день была сделана запись. Редкий огонь продолжался до 4,5 часов. Когда после доклада лорду Виконту Нельсону о победе он представился о своей ране. Последние слова, которые он сказал доктору Скотту, бортовому священнику, были следующие: «Я завещаю леди Гамильтон и мою дочь Горацию родине». Как же отнеслась родина Великобритании к завещанию великого адмирала? В 1814 году она посадила Эмму Гамильтон за долги в тюрьму Кингс Бенч. Затем, когда кто-то из друзей уплатил часть долгов и леди Гамильтон выпустили из тюрьмы, она вынуждена была бежать во Францию, где и умерла в середине января 1815 года, в возрасте 50 лет. Перед смертью она успела исповедаться католическому священнику. Когда-то леди Гамильтон мечтала быть погребенной между мужем и Нельсоном в соборе святого Павла в Лондоне, но тело ее упокоило простое кладбище в Кале.